Глава 9. Лоске не требовалась моя помощь. Женщина ловко управлялась с мощными веслами и правила нашу лодку к берегу весьма целеустремленно. Я порывалась взять часть нагрузки на себя, но та лишь отмахнулась, и я, понятливо кивнув, села так, чтобы видеть незнакомца. И чем ближе мы подплывали, тем больше деталей открывалось. К нам пожаловал орк. Высокий и сухопарый, и очень-очень старый. Его лицо, изборожденное морщинами, будто нанесенное умелыми руками резчика, вкупе с тонкими голубыми венами, что выступали причудливой вязью под сухой пергаментной кожей светло-оливкового тона, словно ее цвет за прожитые годы пообтерся и потускнел, должно было бы оттолкнуть меня. Но его светло-карие глаза, светящиеся недюжинным умом и толикой хитринки, притягивали открытостью помыслов. Либо этот орк умел отлично притворяться. Лодка стукнулась носом о высокий берег. Я одним слитным движением выпрыгнула наружу, мягко приземлившись на мокрый песок. Пошевелив босыми пальцами ног, замерла на месте, оценивающе разглядывая возможного соперника. Но тот, почуяв мой настрой, едва заметно доброжелательно улыбнулся. Краем глаза заметила, как лоска, действуя согласно инструкциям, отплыла назад. Она сильно была против моего плана, но мне легче защищать себя одну, а не переживать еще из-за нее. «Как долго я тебя ждал», — заявил он, не делая попыток приблизиться. Я непонимающе на него уставилась. «Всю жизнь. Духи шептали мне, что успею повидать живого орка с магическими способностями. Не солгали». «Гуморн», — вежливо поздоровалась я. «А вы кто?» «Меня зовут Шасиир. Я один из трех верховных шаманов всех племен орков, живущих по эту сторону реки». Представился он спокойно. Его светло-карие глаза буквально вцепились в меня клещами и рассматривали, как будто я под микроскопом. Уверена, ни одна деталь не ускользнула от его цепкого взора. «С добром пришел. Говорить с тобой хочу». «Меня зовут Аруна. Решила проявить немного вежливости и я». «О чем же, Шасиир, ты хочешь со мной поговорить?» «О тебе». Ответ озадачил. «Ты прав, я маг», — кивнула я, все еще не понимая, что ему нужно. «Вам только это требовалось узнать? И как вы нашли меня?» «Духи указали путь», — доброжелательно улыбаясь, ответил он. «Могу ли я поднять свой посох? Возраст далек от молодого, ноги уже не столь крепки». С сомнением, глянув на кривую палку, кивнула. Шасиир подошел к клюке и поднял ее, после чего как-то резко ссутулился, сгорбился, уменьшившись в размерах в полтора раза. Налетел ветер и накинул ему на голову глубокий капюшон, скрывая от меня лысую черепушку шамана. Из полутьмы башлыка его глаза сверхъестественно замерцали желтым. «Не бойся, клянусь своей силой, вреда не причиню. Ни тебе, ни твоим родным». И стукнул посохом так, что поднялся невысокий фонтанчик из мелкого песка. На короткий миг мои уши словно оглохли. Я почувствовала нечто странное. Мурашки проскочили по всему телу табуном резвых скакунов, от самых пят до корней волос. А потом вакуум схлопнулся, заставив поморщиться от резко вернувшихся звуков. И ко всему прочему, откуда-то из глубины души пришло понимание. Клятва Шасиира услышана и принята. «А значит, мне нечего опасаться». «Идем, поговорим», — спокойно предложил он и не спеша зашагал к поваленному стволу дерева, которое я не так давно перетащила поближе к реке, чтобы не ходить к нему в глубину леса. «Пойдем, пойдем». Но я стояла и глядела на сутулившуюся фигуру, все еще сомневаясь, хоть уже откуда-то знала, что шаман не лжет. «Сказал же, чинить вред даже не помышляю». Вздохнув, обернулась к лоске и подала той знак рукой, чтобы возвращалась на остров. Было заметно, что она колеблется, но я твердо кивнула, подтверждая приказ. Мощные плечи арчанки напряглись, а спустя секунду она подняла весла, чтобы начать движение в сторону островного берега, где замерла одинокая фигура Гутрун. «Бергтор попытался убрать меня чужими руками», — глухо донеслось до меня. Шасиир прислонился к стволу некогда шикарного дерева. «Но такие препятствия не представляют для меня угрозы и быстро преодолимы». Я слушала шамана и удивлялась плавности его речи. Рычащих звуков было не очень много. словно гость всю жизнь прожил не с орками, а среди других народов. Жаль только, что этот трус не напал на меня лично. Ну да ладно, с ним ты разберешься потом. Я лишь фыркнула на это заявление, но снова промолчала. Аруна, я много лет провел в одиночестве. В уединении постигал тайные знания. Старался нащупать ту тонкую грань между пластами мироздания. Орк резко сменил тему, а моя челюсть чуть не поползла вниз. Ух, какими словами и понятиями оперировал этот старик. Вот есть телега, и разумные могут использовать ее по-разному. Первый просто глядит. Второй давно уже сам катается на ней. Третий решил только-только попробовать. Для одного поездка на телеге – сущее наказание, особенно по отсутствующим тропам в лесу. А для кого-то это яркие ощущения. Первый радуется наличию телеги, ведь она во многом может облегчить быт. А для второго она средство передвижения из одного поселения в другое. Понимаешь меня, Аруна? Тем временем я все же решила присесть. Земля послушно приподняла меня вверх, и я с удобством расположилась на широком стволе поваленного дерева. И только после этого сказала. «Приблизительно, Шасиир. Но к чему ты все же ведешь? Много слов. Давай ближе к делу». На мое заявление старик негромко рассмеялся. «Ты видела хоть одну телегу в поселении Визера?» Подавив веселье, он резко ко мне обернулся и пытливо вгляделся своими желтоватыми глазами, и даже кончик его острого загнутого к низу носа показался из-под капюшона. «Я веду это все к тому, что орки, имея возможность, остановились в своем развитии и ни к чему не стремятся, ничем не интересуются». «Ладно, самим что-то придумать, создать. Так они ведь не пользуются даже тем, что уже кем-то придумано. И неплохо работает. Ничего себе во благо не берут. Детей не учат». «Полностью согласна», — кивнула я. «Орки отсталый...» Я на секунду запнулась и быстро поправилась. «Мы отсталый народ. Но что-то мне подсказывает, что так было не всегда. Верно?» «Верно», — кивнул шаман, вроде как не заметивший мою оговорку. Орки процветали, много земель им принадлежало, но за жажду власти и спесь, за неверный выбор, расплата оказалась слишком высока. Интересно, о чем это он говорит? Какой такой выбор и расплата? И только ли о короле Джерарде сейчас идет речь? Я расскажу тебе нашу историю, когда-нибудь. На данный момент важнее другое. Что именно? Хочешь ли ты учиться? Шасиир выстрелил вопросом и весь замер, подобравшись, как крупный дикий кот, готовый к прыжку. «Очень», — честно ответила я. «Даже в академию следующей осенью собиралась отправиться». «Похвально, похвально. Возможно, правильно», — довольно закивал он. «А пойдешь ли ко мне в ученицы?» Я задумчиво нахмурила брови, взвешивая предложение странного шамана. «А чему, собственно, он может меня научить?» «Многому». Словно прочитав мои мысли, ответил Сиир. «Например», — заинтересованно склонив голову на бок, уточнила я. «Научу тебя слышать духов. Разве что ты не сможешь приказывать им, как шаманы. Только вежливо просить. Но и того будет достаточно. Ведь духи — прекрасные разведчики. Научу читать и писать». «Читать и писать я умею. Вот только не знаю языка рун». «Рун, говоришь?» «Вот как? Вот как он так быстро оказался рядом со мной? Его костлявые пальцы схватили мое правое плечо и крепко сжали. Но не больно. Немного неприятно. Капюшон шамана от резких телодвижений слетел, и солнечные лучи снова осветили бледно-зеленую с выпирающими венами кожу. «Покажи», — приказал он, и я потянула за ремешок свой амулет, спрятанный за ворот туники. «Как интересно. Где, говоришь, ты впервые увидела эти знаки?» «На дне обережного горшка», — пожала плечами я. «А что?» — старик убрал руку и вздохнул. «Эти символы — часть языка древних. И в основном, когда-то, давным-давно, именно орские маги придумали, как их использовать для защиты и нападения. Я знаю не так много, но думаю, кое-что смогу для тебя прояснить». Интерлюдия. Лодка шаману понравилась. Крепкая, вместительная. Сиир нисколько не удивился, узнав, что ее сделали люди. Ветер развивал его плащ и трепал капюшон. Крупная арчанка по имени Лоска уверенно правила в сторону острова. На берегу толпились женщины и дети, и ни одного мужчины. Шаман незаметно покачал головой. Как они выживают без сильных мужских рук? Его задумчивый взгляд вернулся к Аруне. Он полагал, что она старше, на деле подросток. Совсем еще юная, тонкая и гибкая, как ветка селье с норвежского ива. И именно ее боги одарили магией. Почему? Неизвестно. И никто ему не даст ответа. Даже духи молчали. Аруна согласилась стать его ученицей. Шасиир был весьма этому рад. Первый шаг сделан. Девушка показалась ему замкнутой и сдержанной. Она явно не хотела с ним общаться. Но он смог убедить ее в обратном. Время покажет, насколько молодая арчанка талантлива и умна. Высадившись на берег острова, Шасиир тут же почувствовал странное. Его ноздри широко раздулись. Остатки какой-то энергии очень слабые, еще витали в воздухе. Шаман прищурился и кинул быстрый взгляд на Аруну. Нет, не она причина. Ее сила иного толка. Девушка представила ему свою мать, средних размеров арчанку. «Как поживаешь, Гутрун? Сколько зим я не видел тебя!» Хмыкнул говорящий с духами, встречаясь глазами с травницей. «Что она забыла в этом селении? Нужно непременно узнать. Ты покинула стойбище своего сына?» «И тебе здравия, Шасиир!» Без лишнего подобострастия кивнула старуха. «Сын и внук мертвы. Я ушла», — коротко ответила она ему. «Как погляжу, великий шаман все же решил выбраться из своей пещеры. Поговаривали, помер ты давно. А нет, ошибались орки». Сеир счел лишним что-либо ей отвечать и просто прошел мимо, ступив на хорошо протоптанную дорожку, ведущую вглубь острова. В скорости он поднялся до расчищенной, плотно утрамбованной площадки с тремя каменными постройками. Глаза его удивленно расширились, а сердце гулко стукнуло в груди. Никаких шатров, никаких обережных огней, никакой жидкой грязи и разбросанных остатков еды. Порядок и чистота. В душе старого шамана за долгое время шевельнулась гордость за сородичей.